пару шагов, и мы на противоположной стороне улицы. Еще шагов сотню, и видна вывеска. «Надеюсь, не из мяса этой зверушки тут пирожки продают», — схохмил я. «Вряд ли», — поддержал меня Жора. «Скорее, вон те кабаны лучше бы подошли». Он красным цветом на сетчатке выделил трех бугаев, стоящих около входа в кафе. «Опасность», — пришло сообщение от Михи. «Блин, а ведь так хорошо все начиналось. Мне бы только поесть, а до вас, ребятки, ну никаких дел нет. При возможном столкновении пользоваться только станнерами, а лучше и вовсе без них обойтись». Но пронесло, во всяком случае, в нашу сторону ни реплик, ни угроз не последовало. Кто знает, может, они тоже уважают местную стряпню. Посмотрим. Заведение и правда маленькое. Во всяком случае, в комнате для посетителей установлены только два маленьких столика и у каждого всего по стулу. Не густо. Раздача и девушка обслуживает еще одного бугая, вот только сам разговор их мне не сильно нравится. «Не заплатишь на этой неделе, долг увеличится в два раза. И не надо меня пугать братом». «А я и не пугаю», — совершенно спокойно и уверенно ответила девица. «Это его заведение. Я тут только работаю. Придет в увольнение, скажу, чтобы вас нашел». Парень вроде и услышал, что ему сказали, но как баран вновь стал твердить то же самое. «В два раза, запомнила. А с твоим братом еще разберемся, а если не поймет по-хорошему, что за спокойствие платить надо, тебе дырок дополнительных наделаем, предварительно прежний проверив всей толпой. Усекла?» «Грубо и очень некультурно. Что-то я стал за последнее время очень быстро заводиться. Стоя за спиной этого отморозка, удерживал себя, чтобы его не пристрелить. Вот так, без повода не могу. Без повода. Да без проблем. А если так?» Я зашуршал его пакетом, вытащил из него на божий свет очень аппетитный пирожок, глянув на него внимательно, вроде ничего, и с удовольствием им захрустел. Мужик, видно, сначала не въехал, что случилось, или подумал, что это его дружки и дождаться своей пайки не могут. Но вот округлившиеся глаза девчушки ему, видно, подсказали, как он сильно ошибается. Медленно повернулся, увидел мою довольную жующую рожу, рыкнул что-то нечленораздельно, типа он меня сейчас уроет, и кинулся на меня. «Не, я так не играю. Так прямолинейно». Подныриваю под распахнутые в объятиях руки и мимоходом костяшкой свободной от пирожка руки точно пробиваю в солнечное сплетение. Рык резко уступил место хрипам, а теперь удар резко сзади под колени, а второй ногой заряжаем удар точно в могучий затылок. «Готов!» «Ой, как нехорошо ругаться!» И уже поворачиваясь к девушке, спросил: «Камера слежения есть?» «Я не писала ничего», — испугалась она. «А вот и зря, но ничего у меня осталось, только я ваш весь разговор не слышал». «Ой!» — прикрыла рот руками девушка и выпучила испуганно глаза мне за спину. «Понятно, дружки обнаружились. И чего?» «Нет, разбираться не стали. Сразу попытались станнеры вытащить. Да не судьба, ребята. Миха, в любом случае, быстрее. Я даже разворачиваться не стал. У меня и так на сетчатке изображение задней сферы идет с одного из датчиков Михи». «Нам теперь, красавица, без копов не обойтись. Давай сюда мой заказ». «Да, под номером 106. Спасибо, пирожок был просто объедение и, главное, свежий. Мама научила». «Хорошая мама. Ты, наверное, вся в нее. А вы кто? Откуда у нас появились? Ведь это ребята Бена, а он такого обращения с собой не прощает». «Ничего, разберемся. А я новый мастер из ремонтной мастерской бытовой техники. Дела принимаю, да порядок навожу». «Так прежнего мастера и достали ребята Бена. Платить заставляли, а тому самому мало было, вот и съехал». «Не понял, а что, органы не реагируют?» «У Бена подвязки в администрации района города, и копы его стараются не цеплять, да и он до недавнего времени так сильно не наглел». «Ну да ладно. Я этих ребят тут оставлю отдыхать. Без посторонней помощи они только завтра очнутся. А пока...» У девушки и вовсе глаза распахнулись, как блюдца. А и неудивительно. Ведь как дроид потрошит карманы бандитов, такого она точно не ожидала. «Пока», — дождавшись доклада от Жоры, сказал я девушке, «чувствую, мы еще сегодня встретимся». И улыбнулся, получив ответную улыбку в ответ. «Вы утверждаете, что не являетесь зачинщиком драки. Сидящий напротив меня коп ерзает на неудобном стуле. Все-таки я хозяин помещения, мне и досталось единственное кресло. Вот уже с полчаса мне тут пытаются что-то предъявить, только вот общаться с юрподдержкой колледжа инспектор отказался наотрез. А ведь я сразу сообщил туда и копии видео своего скинул, слегка подчищенного». Коп еще видео не смотрел, мне просто интересно, что дальше будет. Надо же знать расклад сил в обществе, куда меня жить и работать судьба закинула. «Вы, господин офицер, — говорю я специально сержанту, вроде как и не понимаю в званиях, — вроде уже общались с хозяйкой заведения, где произошел инцидент, так? А чего тогда мне вопросы задаете?» «Ваш дроид. Да, это мой дроид. Все ответы на свои вопросы по нему можете получить у лейтенанта Креза, 4-й участок. Он уже один раз наводил обо мне справки, как и о моем роботе. Ничего противозаконного я не совершал. Причинение вреда здоровью минимальное. Я вообще за вас всю работу сделал. Я тут только первый день, а уже о банде Бена наслышан. А вы отчего даже не чешетесь? Почему? Не объясните?» «Ох, уж лучше бы я молчал. Видно же, что это для местных копов больной вопрос. Раздулся весь, как Боров. Красный. Но вот позволить себе орать на меня не может. Уже успел ознакомиться с моим делом, а главное с репутацией. Первый вопрос был о правомерности применения оружия, а также об обыске. Но в обоих случаях сдулся. Их игольник я ему вернул, вернее, даже и не брал, а только на камеру зафиксировал сам процесс обыска. А вот станеры ребята больше не увидят, как и комплекты риггеров и двух нейрокомов. Чипы в объектив почему-то не попали, вернее, были безжалостно удалены из и без этого интересного видео. Крыть копу нечем, и он это понимает. Но, видно, и на него давят, и ведь догадывается, что видео нападения есть. А коль я так уверен в своей невиновности, то опасается переть напролом. В таком возрасте иметь такой высокий рейтинг без соответствующих покровителей тут не обошлось. И пока он раздумывал, в комнату ввалился Джаред. «Ого, Дэн, тебя ни на минуту нельзя одного оставить, обязательно куда-нибудь да влезешь». «И я вам тоже рад, господин капитан», — сразу перешел я на звание, а то вдруг сержант не понял, кто это к нам на огонек зашел. «Я же не виноват, что полиция крыс не ловит, приходится проводить отстрел». «Даже так?» И уже обращаясь к сержанту, представился: «Капитан Бардак, доложите, что тут у вас произошло». Еще через 10 минут мы пьем горячий кофе, закусывая необычайно вкусной выпечкой местного производства. Следователь ретировался, несолоно хлебавши, а у нас завязался интереснейший разговор. «Так что проблем в академии у тебя быть не должно, решили». Полковник, начальник центра, проникся лозунгом момента, а вот в другом плане не все так гладко. «Что там опять?» Я аккуратно облокотился на спинку стула. «Гадство! Обязательно заменить надо будет мебель, но это уже потом. Будешь смеяться, но то, что док в академии нарушил закон и проверил у тебя метрику и показатель интеллекта, существенно сохранили тебе нервные клетки». «Как это может быть? Ведь это нарушение закона!» — вскричал я. «Незначительное. Самое смешное, что вчера пришли сразу несколько запросов по тебе. Даже наша мадам-полковник всполошилась. Ты, наверное, не в курсе, но в одной далекой империи потерялся. Ты будешь смеяться. Император. Пацан твоего возраста. Самое интересное, что сходство по внешности у вас, несомненно, есть. А вот метрика и интеллект отбили все вопросы. Даже центральный аппарат СБ всполошился. Но облом. Ушастые уже убыли из системы». «Так тут и ушастые были?» — испугался я. «И не только. Кого тут только не было. Каждой твари по паре еще столько же на протяжении последних месяцев в столице ловила контрразведка. Я тебе и говорю, что повезло, а то бы замордовали. За тебя чуть драка реальная не началась на уровне космических эскадр, но анализы сняли все вопросы. Пока ты вчера кувыркался кое-где и кое с кем». «Неужто так хороша?» — понизив голос, спросил Джаред. Я покачал головой. «Более чем, господин капитан, более чем». «Не расстраивайся. Знаешь, сколько их будет? А пока давай по нашим проблемам пройдемся. Как понимаешь, операция окончилась. Госпожа полковник, с одной стороны, довольна результатом. Ее уже в экстренном порядке на повышение переводят в столицу. Но чего она хотела, так и не добилась. Основным фигурантам дела удалось вывернуться. И теперь-то они всеми силами и пытаются ее в столицу перетянуть под усиленный контроль. По сути, они ведь не изменники, а для серьезных обвинений не хватает данных. Процессор так и не вскрыли. Мудреный шифр. Утеряли информацию. Но и нападения на тебя хватило. Там такие ниточки вьются. Канаты. Но и рубят их не слабо. Наемники заговорили, куда они денутся, но инфы все равно мало. И, предупреждая все мои вопросы на этот счет, продолжил. Там такой запашок от этого дела, что могу сказать одно. Ты пока жив только потому, что меня и мой отдел к операции привлекли. Да я уж понял, после того, как мне компенсацию выплатили. Я тоже сильно удивился, обычно из них ничего не вырвать, а тут даже, согласно протоколу, тебе все деньги вот подготовили. На, завизируй, и деньги пойдут. Моих тут половина, 50%, вернешь, как вся сумма придет. Пытались по минимуму подсчеты вести, а у наемников одних имплантантов 20 миллионов, не считая нейросети. Кто-то в ребят огромные деньги вложил. Огромные. Так что ты был прав, если оружие и бот тянут всего на 2 лямов, то наемники под 60 миллионов раскрутились. И, как понимаешь, если бы не я, ты и 5% бы не увидел. А мне и с людьми делиться придется, так что половина суммы твоя. Да, я понимаю, деньги когда упадут. Так уже должны быть, недоуменно уставился на меня капитан. К твоей подписи привязка оплаты была. Нехорошее предчувствие прокатилось по груди. Даже дышать стало трудно. И Жорик опасения мои подтвердил. Они перевели деньги на твой основной счет. Суки! Джаред печально цедит спиртное сквозь зажатые зубы. Обошла дрянь. И, судя по всему, оставлять тебя в живых она совсем не собирается, — раздается по комнате его печальный голос. Я хотел предупредить, честно, но не успел. Я уже успел рассказать Джареду свои недавние приключения с оплатой меддроида, упустив только название товара, и теперь парень и вовсе потух. Да это ничего. Подождем деньги 4 года. Не проблема, хотя именно сейчас они бы были в тему. Но ведь она не могла не знать о твоем втором счете, тем более уже один раз туда и делали проплату. Значит, не она? Почему не она, не поверил я. Она своих не бросает, не тот типаж. А проплату проводил головной офис, находящийся в столице. Уверен, был приложен к оплате нужный тебе счет. Но, видно, вмешалась третья сила. Оплатить оплатили, договор выполнили, а вот как уже никого не волнует, и ее подставили. Ведь даже я ее костерил. У меня в голове тут же сложился план. Если не она, то, может быть, поможем? Я хитро глянул на капитана. Я пас, если я правильно понял твою мысль. У меня родня в столице, а эти твари злопамятные. Если что на них есть, то я ничего не знаю, а с ней сам решай, но помни, что я тебе говорил. Она еще тот зверь. Желание работать как обрезало. Джаред убыл, а я тупо пялюсь в стенку. На душе пакостно и противно. Пора принимать решение, но у меня теперь тоже родня в столице. И рисковать сестрой совсем не хотелось. А что, если полковницу саму в темную использовать? Чего я парюсь? Она отомстит за себя, и мне хорошо от этого будет. Вот только пригласить ее надо. На свидание. Она красивая, а я типа втюрился, и мои вчерашние похождения могут сыграть на меня. Действуем. Жора, письмо в открытом доступе на сеть девушки скинь, но такое послезливее и потупее. Мол, влюбился, спать не могу. Мечтаю увидеться и давай в том же ресторане закажи столик и номер. Гулять так гулять, а учеба подождет. Следующий день я исступленно работал. Перебрал оставшееся неисправное имущество и теперь пытаюсь первым делом наладить работу кухонного процессора. А у самого мысли совсем не об этом. И концентрации, как результат, не хватает. Но такие деньги мимо прошли. Кошмар. Как тут можно спокойным оставаться? Звонила Памела и в шутку меня называла «Ваше Величество» или вовсе «Император», уже в курсе. Чувствую, новое погоняло так и прилипнет. И хочу я того или не хочу, но императором стану. Смешно. Новостей у нее немного, но успокоить она все-таки смогла. Виновные в первом неправильном переводе денег наказаны. С них взят штраф. Они отстранены от занимаемых должностей, а в качестве компенсации, оказывается, и проплатили учебу в полном объеме в колледже. Какие-то намеки еще были на скорую встречу и путешествие после первого семестра. Я попытался отмазаться, но не в этот раз. Отказать сестре не смог. Насчет моего императорства успокоило. Оказывается, уже столько мальчишек, подходящих под описание, все, кому не лень, проверяют. Но мне и правда повезло, что уже были на руках у медиков свежие результаты углубленных анализов. Теперь говорят, что вся шобла, включая ушастых и коротышек с представителями моей империи, рванули куда-то во фронтир. Говорят, и мафия усиленно меня ищет. Но не за тем, чтобы использовать в своих целях, а чтобы их госорганы быстрее в покое оставили. Гнобят их всякие государственные образования не по-детски, не давая спокойно работать. В общем, оказывается, весь мир бурлит, а я даже и не догадывался. «Осторожнее, Дэн, ты о чем думаешь?» — вывел меня из прострации голос в гарнитуре. Жорик контролирует работы, а я, видно, малость отвлекся. Гарнитуру купил еще вчера. Надоел посторонний голос в голове. Спешу обрадовать. Удалось заменить сгоревший блок, но использовали прибор другой фирмы. Техкарта проводимых работ составлена. Можно опробовать, босс. Первая победа окрылила. Наверное, никто до меня не додумывался, беря комплектующие разных производителей, ремонтировать технику. Оказалось-то, чего проще? Вот старый, но мощный кухонный процессор. На него уже давно не найти запчастей. Зато похожая модель другой корпорации и другой страны после определенных переделок и манипуляций позволили его оживить. Пробуем. Так, программа старая. Эх, надо бы по программированию базы достать, но пока хватит и того, что в конструкторе есть. Жорик рыскает по нету, выискивает подходящие программы. Этот взломщик и вовсе берегов не видит, уже даже старика в академии ограбил. Стыдно, но надо признаться, наработки старика впечатлили. Но, к сожалению, все документы пришлось смотреть без доступа. Знаний не хватает. Ветеран-инженер с большим стажем, у него закрыта шестая профильная база и хреново туча сопутствующих, а у меня одна, недоконструктора, как я ее называю. Посмотрел, впечатлился тонкостью разработок. Кстати, именно там я поймал мысль использовать при ремонте бытовой техники блоки от аналогичной аппаратуры других фирм, вне зависимости от страны производителя. Все его наработки истребителей включали в себя установку комплектующих с других машин, чаще всего и даже другого класса. А иногда мудрый инженер и вооружение умудрялся более мощное впихнуть. Вот и мне в голову пришло красивое решение. И вот передо мной первый мною отремонтированный агрегат. Но времени прошло достаточно, уже далеко за после обеда, пора и о себе подумать. «Готовить пока сам не могу. Программа для отремонтированного кухонного аппарата только скачивается. Значит, к новой подружке заскочить надо. Заодно и о вчерашних разборках уточним». Экипировался, словно на выход на дикую территорию свалки. Оружие развесил, включил щит, захватил с собой Миху, выставил на охрану дверь входа в мастерскую. Жора и вовсе предлагал установить стационарные станеры напротив двери и по коридору, так, на всякий случай. И я склонен поддержать его, помня, какую судьбу мне напророчил старый ветеран. Погода на улице тишь да благодать, прохожих, на удивление, мало, а нам, попутчики, и ни к чему, нам тут идти-то. Вот и знакомая вывеска. Заглядываем. Девушка стоит за стойкой, напротив нее два мордоворота в военной форме. Разговаривают спокойно, слышен даже смех. Ну, значит, беспокоиться не о чем, и можно спокойно затариться. Правда, я позабыл Жорику сказать, чтобы предзаказ сделал. Придется довольствоваться тем, что есть. «Здравствуйте!» «Вежливые мы на свою голову!» «Проблемы?» «Нет, на этот раз все вроде чинно и мирно. Вот только взгляды парней, словно тактическим боевым комплексом, просвечивают меня. Мурашки по коже, но радостный голос девушки сбил парням прицел. «Здравствуй! Ой, а мы же так вчера и не познакомились!» «Меня Дэн зовут», — представился я. «Мы пьем чай в хозкомнате, оборудованной под небольшую кухоньку. Мы — это я, хозяйка заведения Белла, один из парней, ее брат и по совместительству совладелец заведения, и, судя по кидаемым взглядам второго парня, жених. Первого звать Гарой, второй отзывается на Влада». Они сегодня отпросились в учебке, где проходят службу инструкторами. Рванули на тревожный сигнал, полученный от Беллы. Девочка, конечно, испугалась. Разъяренный коп орал благим матом после того, как от меня вернулся. И сегодня ребята ходили вправлять этой твари мозги. Говорят, что и к обидчику завернуть не забыли. Доходчиво объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо. Но там, оказывается, и ребята Джерета пояснительную профилактику провели. В общем, вроде как затушили вспыхнувший пожар. Вот только сколько времени пепелище дымить и тлеть будет. Но меня эта проблема особо не волнует. Своих проблем выше крыши. Хожу как пришибленный. Ведь реально вычислили. Меня ищут, причем так активно. И если бы в свое время Тоха не подсказал, и наличию Жоры спасибо без него, меня бы уже... По краешку прошел, и самое обидное, что и не подозревал о такой опасности. Везет. «Эта тварь сюда точно дорогу забудет», — тем временем говорил брат девушки. Ему, оказывается, уже объяснили, что сюда дорога ему закрыта. Но... «Понимаешь, Дэн, эти твари очень злопамятные и будут мстить чужими руками. Нам с сестрой они, допустим, мало что смогут сделать, а ты под ударом. Один, без семьи, сам со свалки. Тебя, боюсь, они за противника не посчитают. Берегись». «А лучше и вовсе на свалку съезжай», — добавил молчащий до этого сослуживец брата. «Так, по-моему, впечатлены ребята твоими действиями, и девушка, видно, слишком эмоционально и восторженно о тебе говорила. Сослуживец на девушку виды имеет и видит в тебе конкурента», — вклинился со своими выводами Жора. «А то я сам этого не понял. Вскрой его почту и кинь письмо от меня, чтобы не волновался за свою невесту. Отбивать не собираюсь, но так, поцивильнее объяснись, мне проблемы на ровном месте ни к чему». «Конечно, тебе что постарше, да поопытней подавай», — подколол меня Жора. Ребята после моего тайного сообщения немного расслабились, и под одурманивающие запахи выпечки и наваристого чая разговор за столом пошел более непринужденно и весело. Хорошо посидели. А ребята, когда узнали, что я учусь на технаря и тут подрабатываю, попросили отремонтировать им новый головизор, Что-то с ним случилось, типа полной банки пиваса в экран. Душевно посидели. Парни и вовсе звали меня оттянуться в каком-нибудь баре, а Белла обещала познакомить меня с одной из своих подружек, но у меня на сегодня свое рандеву. И, боюсь, не менее увлекательное, чем мне тут обещают ребята. Распрощались, оставив координаты для связи друг другу. Забили стрелку на следующую неделю, и я, прихватив с собой немного продуктов, направился к себе. До вечера успел полностью настроить свой новостарый кухонный процессор. Благо картридж там стоял почти новый, удалось даже дежурное блюдо изготовить. Неплохо, но наедаться не стал, у меня и так на сегодня запланировано посещение ресторации и подготовка к встрече еще не завершена. Опять вечерний город под ногами, и снова на мне мой дорогущий костюм. Решил действовать по шаблону, а там посмотрим. Жаль, только от женщины ответа не последовало. Придет, не придет, но будем ждать. Говорят, что женщины это любят, когда их ждут. Так и есть, столик свободен. Пока моей дамы нет, и придет ли вообще вопрос. В прошлый раз я оставил достаточно чаевых, чтобы меня запомнили. Столик сервирован прекрасно. На столе уже стоят в вазе дорогущие цветы. Деньги пока есть, и на месть их хоть сколько не жалко, а там, глядишь, и подзаработаем, лишь бы пришла. «Ха!» — я чуть не подавился. «Вот это да! Замечтался, а тут мечта сама в руки идет. И как идет!» Я резко вскочил на ноги. «Боже, я уже и забыл, какая вы красивая женщина!» Даже не думая, на автомате выдал я комплимент потрясающей женщине. Милостивая улыбка, взгляд из-под бровей. Или сердится, или кокетничает. Меня трясет, реально. Если Ирен из меня веревки в постели вила, то это дикий прекрасный зверь с грацией королевы. Взгляд немного насмешливый, но доброжелательный. Из платья... Да, я бы на такое не решился. Полуобнажающее, слегка прикрывающее основные места. Бижутерия дорогущая, но ее в меру. Легкий шаг и застывшая улыбка. В своем строгом костюме я тут выгляжу как... Я удивлена и заинтригована. Мне еще никогда не присылали... Признание в любви подростки. Никогда. В детстве я общения со сверстниками избегала, а потом столь наглых не встречала. Вы первый, Дэн. Да, заинтересовали вы меня очень, особенно в свете последних событий, что велись вокруг вас. И это не только ваше участие в операции, где вы себя очень славно проявили. Да, что-то я вашего постоянного спутника не вижу. Дома оставил, дом сторожить. Тут безопасно. Да и я приготовился. Если надумаем кататься, то есть кому подвести и присмотреть при необходимости. У таких красивых девушек всегда есть недоброжелатели. Девушек? Вы мне льстите. А уж про недоброжелателей и вовсе преувеличиваете, засмеялась она. Я уже пришел в себя от первого шока. Она меня провоцировала. То ножку закинет так, что полы и так просвечивающегося платья откроют красивые крепкие ноги. То и вовсе, как бы невзначай, разведет в сторону колени, что иногда мелькают признаки нижнего белья. А ведь и правда, всего признаки. Меня уже глючит, я на взводе, и боюсь, весь мой план трещит по всем швам. На столе ее маленькая сумочка, не убирает и держит при себе, или что-то ценное в ней, или... Скорее, или... Дэн. «У нас с тобой сеть пропала, а вот никто из других посетителей даже не беспокоится». «Понятно. Страхуется. И это нам на руку. Жора, на тебе мое состояние, если дело дойдет до слез». «Начали! И меня понесло. Сперва ухаживал, подливая вино и накладывая милой прекрасной даме в тарелочку все самое вкусное и аппетитное. Много разговаривал о ней, восхищался и пускал слюни. И вообще вел себя как полный болван. Но даму не была бы она начальником СБ, если бы сразу мне поверила. Но я ведь говорил искренне и именно то, о чем думал. Ни слова фальши. Да и сложно фальшивить, когда перед тобой такое сокровище. Через полчаса я уже сидел с ней рядом на диванчике и щебетал на ушко всякие безрассудности. Слова летели легко и весело, и она расслабилась. «Вы сразу в сердце запали. Вы совершенство. Я ничтожный лелеял надежды, но вчера капитан Джерет порушил их, сказав, что вы переводитесь в столицу, и я решился. Пускай это безрассудство и безумие, но хотя бы один час, один вечер или ночь — это все, что я прошу от этой жизни. Я терзался мыслью, чего бы подарить вам в эту последнюю нашу встречу. Ведь кто я?» Я горестно вздохнул. «Ну, судя по моим последним данным, простой бедный миллионер, не удержавшись, съязвила госпожа полковник. А можно я вас буду называть сегодня только по имени? Даруйте мне такое счастье». «Обращайся ко мне мило. Мне дорого это обращение. Так меня моя первая любовь звала». «Ах, какое счастье!» И моя ладонь скользнула на ее голую коленку. Наши взгляды встретились. Что же, если уберет, то... Но не тут-то было. Короткий небольшой рывок, и мои губы обвиты ее губами. «Ах! Совсем теряю голову, но сперва подарок, а там как пойдет!» Я высвободился из приятных объятий, упругая грудь женщины буквально выжигала мне душу своими мягкими прикосновениями. «Вот!» Я достал из кармана френча коробку, которую приобрел сегодня по дороге сюда в ювелирной мастерской своего соседа. «Здесь...» Я посмотрел ей в глаза и, улыбнувшись, приблизив губы, принялся покрывать ложбинку шеи мелкими поцелуями, постепенно приближаясь к аккуратному ушку. «И...» «Стоит недорого», — абсолютно спокойным голосом прошептал я. «Может, это именно то, чего вы так искали, но не смогли найти? Стоит миллион. Но есть одна проблема. Вся информация на шифре», — шептал я в ушко напряженного милого убийцы. «Хотите, покупайте, хотите, нет. Если еще захотите, чтобы я вам снес защиту, то еще половину этой суммы». И чмокнул ее губами прямо в ушко, а то уж слишком сильно она напряглась. Подействовала. Сидит, лыбится. И вроде как невзначай приоткрывает крышку цветной коробочки. Правда, там кое-что подороже золота. Там информация. Опять обвили мне шею тонкие руки девушки. Умопомрачительный искренний поцелуй а потом шепот, абсолютно спокойный и выдержанный. Деньги пошли полностью. 1,5 миллиона. Счет твой, расчетный. Я в курсе, как вас с Джеретом кинула столица, но поделать пока ничего не могу. Помоги. Хорошо. Но вы под протокол даете обещание навсегда обо мне забыть и никаким образом не мстить мне и не пытаться заставить на вас работать. Хорошо. Тот же шепот в ответ. Под протокол заявляю. Пересказ всего того, что я просила, под конец одно уточнение. Нас спасут, но в принципе неудивительно, если мы сразу уйдем. Но мне надо на свалку. Я ведь не сам буду этим заниматься. Вот и отлично. В номере у тебя подожду или в баре, а потом вместе отметим. Бар у старика прекрасный и официантка прекрасная. И чего тебя на взрослых женщин тянет, когда такая красота под боком? За ту красоту могут без разговоров голову оторвать. Да и опыт немаловажную роль играет. Да, опыт — это наше все. Что же, постараюсь не разочаровать тебя, пока гуляем и угости даму слезами. Надеюсь, ты эскорт уже оплатил? И понеслось. Отрывались, и правда, как в последний раз. Будь проклята эта конспирация. Я ее всю облапил и зацеловал. Вот только радости и удовлетворения это мне доставляло мало. Меня столько раз насчет нее предупреждали, но потом ее потянуло поиграть. В прошлое мое появление в казино я, оказывается, полностью восстановил свои расходы за вечер. И что самое паскудное, сегодня произошло все один в один, за одним исключением. Мила проигралась в пух и прах, оставив на рулетке почти 100 000 кредитов. Но зато какое удовольствие получили! И вот теперь салон Глейдера нас неспешно везет в сторону свалки. Полеты на час, а то и больше, перегородка, а со мной поступают нечестно. Раздевать не раздевают, но в плен берут моего бойца, и пощады, похоже, давать не собираются. Слава богам, до самого интересного Мила не доводит. Но я и так уже не раз на небо попадал, но все больше сделано ею умелыми руками и губками. А главное, она псион, и опыт и сила у нее страшные. Испуганный голос Жоры возвращает меня в действительность. Пока ты ей нужен, а вот как себя поведет она, когда получит файлы. И что делать, предлагаешь? Уже моя очередь пугаться. Как вариант, оставить ее в баре, сделать ноги в сторону Тохи, а информацию передать через старика. Я вижу в этом единственную возможность остаться в живых. Хорошо, что мы в мастерскую за Михой залетели, а то в одного по свалке не очень приятно бродить, да еще в таком состоянии после слез. Тогда, не распаковывая дроида, Миха его хватает, и как я только смогу, рвем когти из Сити. Надеюсь, старик не подведет, иначе... Полковник Харем Лес в задумчивости рассматривала стоящую за стойкой бара девочку. Давно она ее не видела, может, потому так легко согласилась без сопровождения приехать на свалку. А может, и правда, мальчик понравился. Ведь она слышала, как вчера вдова завывала целую ночь. Ах, как сладостно истоминка понеслась по ногам, и резко стало тепло между ними. Но и это не главное в нем. Мальчик, несомненно, псион, и оставлять такое сокровище кому-то другому? Да, она дала под протокол обязательство оставить его в покое. Но давала это обещание полковник службы безопасности империи от лица этой самой империи. А вот женщина в ней такое обещание не давала, а потому есть варианты. И они ей нравятся, и сегодня она его целиком получит. И никто, и никогда без ее согласия ее не покидал. Почти никто. Мила снова перевела взгляд на девушку, стоявшую за барной стойкой. «Не покинет и он. А ждать-то всего осталось». Вот сообщение на нейросеть пришло от него. «Так...» «Что?» «Вот же гад!» «Дорогая, я тебя боюсь. Не ищи меня. Обещание ты мне дала, и, надеюсь, СБ от меня отстанет. Шлю файл с расшифровкой, клянусь, не читал, хотя и распаковывались пакеты все штатно. Деньгами с ребятами поделюсь, и это не твоя проблема. Исходные файлы оставил у старика, хозяина гостиницы. Они так же, что и пришедшие к тебе по почте файлы, находятся под паролем. Пароль — твое имя, которое я никогда не забуду. Спасибо за незабываемый вечер. Люблю тебя всем сердцем. Прощай». «Сволочь!» Мила рукой долбанула по столешнице стола. «Доли двойную дозу Херли, даже тройную давай!» «Но в начале работа», — подумала начальник СБ-системы, вникая в раскрываемые файлы. Утро. Вэлс посмотрел на точки, сигнализирующие занятые и свободные номера в гостинице. Тяжелая ночь и еще тяжелее воспоминания. Или она специально его провоцирует, но у них же договор. Надо отвлечься. Доли уже ушла спать. Постояльцев немного, и хлопот не доставляют особых. Разве что эта девица. Приходится ждать. Дэн уж очень просил ей передать кое-что, а она так среди ночи и не подошла. Веселилась, видно, всю ночь. Подумать только, с троими не побоялась связаться. Дура, ведь порвут всю. О, вот и движение. Как раз из того номера, где заперлась вчера ночью девица с ухажерами. Кто-то вышел. Похоже, она. Легкая походка, лицо не изменилось совсем. Все та же девочка. Какая же она опасная. «Привет, Мур». «И тебе не хворать, Мила». «Отдохнула?» «Да», — небрежно махнула рукой женщина. «Прибери там». «Как? Опять?» Ему в переносицу уперся необычно тяжелый взгляд. «Сорвалась. Предали меня. Как когда-то ты. Так же сбежал, этот хоть дочку с собой не прихватил. Ты бы его убила. Тебя же тогда не убила. И его бы не убила. Появится, передашь записку. Он почему-то не на связи. И на словах передай, что он урод». И ничего ему не грозило, я в норме была, пока сообщение от него не получила. Там хоть что-то осталось от них? А зачем? Ты же почему-то их вчера не остановил, а они меня насиловать волокли, и притом в твоей гостинице. Если бы ты не хотела, то не смогли бы. А я и не хотела. Я любви хотела. Любви, которую ты у меня украл когда-то. Может, все обратно возвращается? Как понял, его уже не отпустишь? Без драки нет. Ты меня знаешь. Что-то есть в нем. Я вчера чуть с ума не сошла. Чего так? Да по его душу целые делегации прибыли. Слышал же? Император пропал. И что? Проверили. Интеллект никакой и метрикой близко не соответствует разыскиваемому. Ну, метрики и подделать можно. При необходимости. Здесь? У нас в империи такое невозможно. Только старшим расам такое под силу, и то это только слухи. Фактов и доказательств нет. Чего задумался? Знаешь о нем чего? Ну, отвечай. Брось свои штучки, Мила. Я давно на твою силу внимания не обращаю. Я знаю о нем то, что и все. Тут свалка. Свалка, милочка, и тут все возможно. Но такое... Вот и я говорю. Такое. Не император, и это прекрасно. Присмотри за ним, пока я дела свои утрясу. За доли спасибо. Растет девочка. Да, только упрямая, вся в тебя. Ты сам выбрал свой путь, капитан. Я и правда хотела простого человеческого счастья, и ты его меня лишил. А теперь расплачивайся. Хорошо, я присмотрю за ним, но сразу предупреждаю, что шпионить и стучать не буду. А я и не прошу. Контакт я свой новый тебе скинула. В столице перемены за сегодняшнюю ночь. Если есть акции 3 первых корпораций рейтинга, быстрее продавай. Передел начался. Твоих рук дело. А ты сомневался? Нет, но странно. Месть. Нет ничего сладостнее ее. Разве что ты уже свое получила. С этим перевелись мужики. Ну да ладно. Меня ждут. Не скучай. Береги себя и доли. Прощай. Походка пантеры перед прыжком, хотя вроде удовлетворена внешне. Старик молча проводил глазами фигуру своего вечного кошмара. Да, молодость. Хотя и сейчас вроде не стар, но... Дэн? Интересно. Знакомый номер, гудки соединения, сонный заспанный голос. «Как достали меня твои несвоевременные звонки? Старый, чего тебе не спится?» «У меня уже утро, толстый. Привет, рад тебя слышать, без петли на шее». «Ха, не дождетесь, но судя по твоему приветствию, ты очередной раз в жопе, капитан». Вэлс хмыкнул. «Не так, чтобы очень, бывало и похуже, но информация кое-какая интересует». «Раз у меня интересуешься, значит, серьезное. Чем рассчитываться будешь? В долги тебя загоню». «Каким же образом?» — насторожился абонент. «Ты никогда не шутишь с друзьями?» «Что-то нарыл». «Из первых рук информация. В столице передел. Первые 3 позиции рейтинга в хлам». «Точно? Я уже принял меры. Что от меня надо?» «Вот по этой товарке надо узнать, что поставлялось». «И все? Ты это сделай». «Да, адресок не из приятных. Точно чувствую, в долги загонишь». «Ну все, я работать. Кому еще слить инфу можно?» «Мой пятачок, а так на твое усмотрение». «Лады, убежал». Старик довольно развалился в удобном кресле. «Так кто же ты такой, Дэн?» — прошептал старик, прикрывая уставшие глаза. «Нет, вчера я рисковать не стал. Убегали мы с Михой в темпе, и немудрствуя лукаво вызвал Тоху прямо к окраинам Сити. Я чувствовал, что фора у меня небольшая, и если Мила захочет, она спокойно сможет меня перехватить. Так что...» Контейнер с новым медицинским дроидом Миха тащил на себе, как заправский грузчик. Я же успел переодеться в тактический пехотный легкий скаф. Девайс меня весьма впечатлил. Удобный, легкий, со встроенным экзоскелетом. Но последний выполнен так, что невооруженным взглядом, если не обладать соответствующими знаниями, понять, что перед тобой человек в боевом скафандре, а не в рабочем комбинезоне, практически невозможно. Я хотя и спешил, но все-таки потратил время на переодевание. И каково же было удивление старика, когда он меня увидел при полном параде, в скафе и с оружием без чехла, а перед этим груженный большим контейнером выскочил на улицу и мой походный дроид. Надо отдать должное старику, лишних вопросов он не задавал. Кивнул на мою просьбу о передаче прекрасной незнакомке небольшой коробочки, и все. Хотя странно, отчего он такой вдруг стал нелюбопытный. Очень на него не похоже. Сообщение отбил полковнице и дал команду Жоре на отключение нета и связи. А потом короткий марш-бросок к окраинам поселка на место встречи с Тохой. Опасался ли я соглядатаев? Наверное. Но еще больше меня волновала возможность перехвата со стороны Милы. Вот не поверю, что она без прикрытия поехала со мной на свалку. Не верю. Добрались без проблем, и по докладу Жоры лишних любопытных глаз удалось избежать. Тоха встретил нас в точно обговоренном месте, и потом, соблюдая максимальные меры маскировки, убыли на ставшее родным для нас болото. «Вот так рывок!» — прошептал возбужденный Тоха. «Наверное, мой помощник больше всего опасался госпожу полковника. Я даже реально чувствую его радость и облегчение по поводу прошедшей мимо нехилой опасности». «Я бы поспать не отказался», — сказал я и, немного подумав, добавил. «Но сперва не откажусь поесть». «Все бы тебе пожрать, несовершенство ты наше», — тут же ответил Жорик. Что он там еще хотел добавить, так и осталось тайной. Его успел перебить радостный возглас Тохи. «Камера готова. Я тут для тебя, шеф, подобрал в интернете блюда. Немного экзотические, но по отзывам пользователей, набравшие наибольшее количество положительных откликов. Готовлю первые два, тебе должно хватить». «Надеюсь, ничего такого?» – испуганно прошептал я. «Не бойся, босс, но травить я тебя точно не собираюсь». Но в этот раз уже Жорик прервал излияние истины моего спасательного бота. «Чего боишься, Дэн? У нас есть медкапсула. Тебя же железяка уже порадовала в первую очередь известием, что капсула готова!» –